Глава 64. До кафе доехали довольно быстро. Возле нашего офиса располагалось как раз очень неплохое заведение, и многие сотрудники, включая начальство, обедали именно там. «Сама не думала за руль садиться?» — спросил Виктор, пока мы ждали заказ. «Думала, но что-то страшно», — ответила я. «Да и когда на занятия ходить, если дочка только на мне была?» «Теперь у нее есть семья», — понимающе добавил он. «И появится времени больше на себя». «Да, наверное», — пожала я плечами. «Пока не привыкла к этому?» «Нет, конечно, это не так просто». «Я понимаю». Принесли наш заказ, и мы прервались на еду. А после Витя заказал нам кофе. «Хороший тут у них капучино», — сказал он, пригубив ароматные жидкости из своей чашки. «Да, действительно, хороший кофе. Никакой горечи или вкуса гари». «Катюш, не думала место работы сменить?» «Я?» — уставилась я на него. «Да не знаю, может быть». «Думала. Но Виктору ни к чему это знать». «Просто я завтра уже не выйду в этот офис», — ответил он. «Я мог бы иметь наглость позвать тебя с собой». Протянула я. «Это все не так просто, ты же понимаешь». «Ничего сложного. Я договорюсь, если ты согласна. Будешь моим помощником. Зарплату назовешь сама». «А вдруг я назову миллион?» «Не назовешь. Ты всегда была здравомыслящей девушкой, которая отлично умела оценивать перспективы. Ты назовешь ту цену, которую готова будешь принять». А он успел меня узнать за годы работы намного лучше, чем я считала. Даже несмотря на то, что до недавнего времени между нами была субординация. «Так что, подумаешь?» Я молчала. «Если я сейчас скажу ему, что отношений у нас не будет, то и его предложение может стать ему в тягость. Мне, конечно, было бы выгодно пойти за ним, но я же понимаю, что он зовет меня не просто так. Он надеется, что там не будет Ромы, и мы наладим отношения. Но этого никогда не будет. Рома в моей голове победил, какой бы ни был». «Спасибо за предложение», — наконец ответила я. «Оно отличное, но вынуждена отказаться». «Причина?» — посмотрел он на меня. «Они личные, позволь мне ими не делиться». «И все же». «Я разве обязана озвучивать причины?» — спросила я. «Что-то мне уже совсем не нравится такой разговор». «Нет, не обязана», — сказал Виктор. «Но я надеялся, что ты согласишься. И теперь хочется знать, что тебя так держит». «Вить», — снова встретилась я с ним глазами. «Ты меня спросил, я ответила. Извини, нет. Причины я озвучивать не буду». «Ты выбрала его», — произнес Витя. Взгляд его стал грустным. «Кого его?» — пожала я плечами. «Мы ведь о работе говорим?» «Бывшего». «Вить, спасибо тебе за обед и предложение, но это переходит всякие рамки». Встала я из-за стола, достала кошелек и положила на край стола купюру, которой должно хватить на те блюда, которые ела я. «Тебя мои бывшие никак не касаются. Возможно, стоило поговорить об этом раньше». «Ты остаешься с ним?» Смотрел он на меня с такой болью в глазах, таким разочарованием, что мне самой стало не по себе. «С тем, кто тебя предал?» «Я остаюсь с ним работать вместе, и не более того». «Он сделает тебе больно снова». «Ведь я прошу, прекрати эти разговоры. Я не буду ни с ним, ни с тобой. Прости». Я сняла со спинки стула свою сумочку и закинула ремешок на плечо. «Я доберусь сама». «Подожди». Витя тоже встал, оставил на столе деньги для официанта и догнал меня. Я уже успела сделать несколько шагов к выходу. «Возьми». Он протянул мне маленькую коробочку. Я опустила на нее глаза, и сердце упало в пятки. «Витя хотел сделать мне предложение?» «Что это?» «Прими. Я понял, что твой ответ нет, но... я от всего сердца выбирал его для тебя. Мне будет приятно, если ты хотя бы просто будешь его носить на память обо мне». Он раскрыл коробочку, внутри которой, как я и сама уже догадалась, лежало кольцо. «Ведь я не могу», — подняла я на него глаза. Руки так и дрожали, я чувствовала себя какой-то жестокой уродкой. «Это очень дорогая вещь. Сдай обратно». «Ты ведь знаешь, что такие вещи нельзя вернуть». «Сдай в ломбард». «Сдай в ломбард», — повторил он за мной и захлопнул коробочку. «Вот как ты оцениваешь мою... возьмешь?» «Нет, прости, покачала я головой. «Я ничем не заслужила таких подарков». «Да и Рома не поймет, да?» Я застыла на месте. А Виктор не так просто казался. Впрочем, для человека его уровня было бы странно иметь простой и открытый характер. Таких в бизнесе сжирают первыми. «Я понял», — сказал он. «Что ж, желаю вам счастья и успехов тебе, Катенька. Жаль. Жаль, что девушки зачастую дарят всю себя совсем не тем парням. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Виктор обошел меня, выбросил прямо в урну коробочку с явно дорогим кольцом и пошел к выходу. «Подвести? Или бывший заревнует?» — спросил он на самом выходе. «Я сама доберусь, я уже сказала». «Ну, как знаешь». Он вышел из кафе первым.